Там как раз кладбище. Ага, на понт брали. Он сел на корточки у столба и привалился к нему спиной. Предупредить пацанов надо, что подстава это. Ты про что? Да это Чапа и все мутит. Игорь, наконец, отдышался. Хотели, чтобы Витек сделал, как они хотят. На кладбище меня привезли, запугать решили. Типа, чтобы яму копал. Типа, застрелит. А я убег, он хмыкнул. Лопатой одного огрел по кумполу, второго и бежать. Стреляли с ТТшника в спину. Думал, все, достали, а не. Знаешь их? Одного знаю, Васька это, с нашего двора, учились с ним в школе. Тварь он. А мамка мне все говорила, еще до армейки. Он усмехнулся, что молитву особую знает, чтобы меня ни одна пуля не задела. Говорит, читала ее, так и вышло. Походу, так и есть. Паха, в Чечне-то ни одна не попала. А сегодня близко летели, я аж слышал, как свистят. Веточки на голову сыпались, а я цел. Ты мамку-то не расстраивай, Игорь, она в тебе души не чает, спокойно произнес я. А сейчас мне от тебя кое-что нужно. Скажи, где могут быть остальные? Надо их предупредить, что с тобой все в ажуре, ты в безопасности, чтобы они ничего не учудили. Витька про ГБО говорил, но там никого, пусто. Значит, на старом молокозаводе, закрытом, кучкуются, он поднялся и отряхнул джинсы. Там мы тир делали, пацанами когда-то из рогаток стреляли, потом из воздушек. Наше это место, никто про него не знает. Мда, покачал я головой, а про себя подумал, что раньше у них рогатки были, а теперь калаши. Покажешь дорогу, зайдем только в одно место. Отсюда было недалеко до дома отца, а ключи от его квартиры у меня были при себе. Я хотел взять его москвич, он никогда не возражал, да и сегодня машина осталась в гараже. Так что уже скоро мы уехали за город, и едва пересекли объездную дорогу, как впереди показались руины старых производственных построек, разваленных после приватизации. Магнитолы у отца не было, да и не до музыки нам сейчас. Я проверил телефон, всего одно деление связи, которое периодически пропадало. Вышка здесь одна, и та очень старая, с небольшой дальностью. Зато пейджер должен ловить без труда. А во, Игорь удивился технике. Можно глянуть, это вам дают такие мобилы на работе? Типа того, куда теперь ехать? Вон там, где коровники были, он показал пальцем. Несмотря на осень, все вокруг еще зеленое, только стены здания белые. Но одна постройка целая, и рядом с ней я увидел Ниву бати Орлова, на которой иногда ездил он сам, а возле тачки люди. И мне это все уже не понравилось. Несколько человек были вооружены. Калаши хоть они и прятали, но я все равно успел увидеть. При виде меня они переглядывались, не зная, как относиться к моему внезапному прибытию. Сам Орлов шел нам навстречу. Заметив Игоря, выходящего из машины, он аж остановился и замер от удивления. «О, братан!» — Витя засмеялся. «Ты как, Паха, ты его?» Только подбросил, я вышел из машины и захлопнул дверь. «Ты мне другое расскажи. Вы что здесь устроили?» Из уцелевшего здания выходили и другие парни. В основном, одеты в спортивные куртки, но пара человек в камуфляжных. Не было у них возможности купить что-то приличное, а вещи, которые они носили до армейки, уже малы. Некоторые прятали оружие за одеждой, думая, что я не вижу. Автоматы и несколько пистолетов. И откуда они раздобыли такой арсенал? «Паха, я тебе очень благодарен, Орлов перегородил мне дорогу, за то, что ты нам всем помогаешь, за все. Мы это ценим, правда, нас сторонятся, как прокаженных, а вот ты, другое дело, свой человек, но дальше, мы сами, как умеем, иначе, не выйдет. А ты все-таки мент, Паха, тебе с нами сейчас не по. Неправильно ты думаешь, Витька», — перебил я, проходя дальше, и он не стал напирать, уступил дорогу. «Ты где оружие взял, и где?» «Японский городовой. Вы что учудили?» «Теперь видно, что именно привезли в багажнике Нивы. Помимо сумки, полной патронов, там лежал связанный белобрысый человек в трусах и полосатой майке, с татуировкой в виде парашюта на плече. Это Мирон, я выдернул кляп из носка у него изо рта, думая, что он сейчас начнет орать. Как вы его взяли? Меня это тоже интересует», — прохрипел Мирон. Бригадир Зареченских с интересом на нас смотрел, иногда шмыгая разбитым носом. «Но, во-первых, пацаны, благодарочка, что тёлку мою не тронули, а то порой звери бывают, всех мочит. Но, во-вторых, кто вам меня сдал? Про это место мало кто знал. Это не твое дело», — грубо ответил Орлов. «Не, вы, пацаны, конечно, отчаянные», — Мирон засмеялся и сплюнул кровь, «но вы не знаете, куда ввязались. Вас же положат, я серьезно, без наездов, жалко вас, молодых. Развяжи лучше, до города добрось, а я перед Артуром замолвлю словечко за вас, а то он психанет, и все, пиши пропало». «Ты потише, дядь», — угрожающе произнес Витя. «Игоря нашего взял, угрожать ему хотел, Игоря? Какого нахрен Игоря? Вообще не в курсах, чё ты мне предъявляешь?» Мирон пару раз дернулся, пытаясь выпрямиться. «О чем базар вообще? Мы его менять хотели», — пояснил мне Орлов шепотом, «на Игорька, а он? Да я сам уже свалил, ха!» Игорь засмеялся. «Хотя закопать хотели, но это Чапай меня повязал». «В смысле? Чапай?» Мирон чуть приподнялся. «Ему Артур сказал не лезть к вам. Я должен был с вами вечером на стрелке побазарить, а не он. О, как интересно. И это подтверждает мою мысль о подставе. Это Чапай решил подняться, думая, что сможет подставить и слить Артура. Вот же сказочный идиот, его тогда и пристрелили в числе первых. Или, я задумался, может, на то и расчет от кого-то другого, кто заварил эту кашу. Ну чё слышал, то сказал». Игорь недовольно поморщился. «Знаешь, когда тебе пушкой тычут в пузо и копать заставляют, как-то не до того, чтобы в ваших терках разбираться. Посиди пока здесь», — я захлопнул багажник, несмотря на протесты Мирона, и повернулся к Орлову. «Я знаю, ты парень бесстрашный, Витек, но где ты оружие взял и кто тебе про Мирона сказал?» «Нет», — он помотал головой и сел на лежащий на земле бетонный блок, перехватив автомат. «Не могу. Скажу только, что у Артура врагов много, и кое-кто из них решил нам помочь. А ты не думал, что они специально вас стравливают?» Вопрос застал его врасплох. Витя молчал долго. «Какая теперь разница?» — нехотя произнес он. «Под ударом все, а я пацанов не брошу. А тебе и не надо их бросать». Я сел рядом с ним. «Я тебе слово давал, что помогу, вот и слушай меня. Я и раньше помогал, и не только тебе». «Да, было дело», — подал голос Егор, стоящий в сторонке. «И тогда, мы пиво пили, он подошел, с ментами поговорил», — добавил кто-то другой, со спины. «Они уехали, и налетчики те, псы», — авторитетно произнес Игорь и подсокал языком, — «которые на завод напасть хотели. Помогал он, чё отрицать-то? Вот и сейчас меня слушайте», — сказал я тверже. «Я буду говорить с Артуром сам, чтобы этот вопрос закрыть раз и навсегда. Мы могли бы его где-то сейчас выцепить, закрыть на 15 суток, и за то время попытаться вопрос решить. Вот только это решение было бы временным, а же договорюсь на постоянное, чтобы он больше к вам никогда не лез. А если не выйдет отбрехаться?» Орлов выдохнул и со щелчком передвинул флажок предохранителя на автомате вниз. «Ну, тогда решим по-своему. А если выйдет?» — парировал я. «Давай так сделаем, ты все эти пушки выбрасываешь, а я их не видел. Вы еще молодые, нечего жизнь себе портить. Еще жить и жить. Лучше девок кадрите. А ведь если их закроют за незаконное хранение оружия, они, как ни крути, потом пойдут по скользкой дорожке, и в итоге все одно станут бандой. Значит, на кое-что закрою глаза, лишь бы этим не пользовались. Потому что если вы начнете стрелять», — продолжал я, — «то закончить это уже не сможете, пока вас всех не положат. Второго шанса не будет», — Орлов усмехнулся. «А может, он тебе уже выпал, Витька? Ты просто его не видишь. Давай по чесноку. Я тебе обещаю все разрулить. Ты мне веришь? Ну так что, договорились?» Он несколько раз постучал по прикладу ногтем, раздумывая над моими словами, потом отсоединил магазин и дернул затвор. Блестящий патрон вылетел в сторону и упал в траву. Другие тоже демонстративно отсоединили магазины и сложили оружие в кучу. «Вот и хорошо», — произнес я. «А теперь слушайте, что будем делать?» Мобила запела отвратительно громко, а связь была крайне хреновой. Я едва различал, что мне говорят. «Паха», — доносилось сквозь помехи. «Короче, кто-то Мирона то ли грохнул, то ли похитил». «Да здесь он», — сказал я, но турок меня не услышал. «Алло, это, короче, Артур решил, что это Орловские, собрал свои бригады, дал команду искать, на несколько секунд он пропал». «Паха, слышишь, хреново». «Чё? Алло, короче, у нас людей мало, чтобы их тормознуть, но мы попытаемся задержать, если чё». Прогудела мелодия обрыва связи, и звонок прекратился. На экране больше не было видно ни одной шашечки, не ловит мобила. Так что помощи ждать неоткуда, придется рассчитывать только на себя. А вдали, на горизонте, уже показалось несколько джипов. Быстро они нас нашли. Артур прибыл лично разобраться с теми, кто похитил его бригадира. Орловские парни напряглись, начали переглядываться, кто-то начал медленно двигаться в сторону кучи оружия. Ну, пусть кто-то один будет с автоматом, раз им так спокойнее, лишь бы не все. Вот как все пошло, значит. Но раз я начал этот путь, решив, что ОПГ Орловские не будет существовать, то я его и продолжу. И план, как выжить самому и остальным, оказавшись меж двух огней, рождался у меня прямо сейчас. Глава 7. Джипы приближались, и их было немало, я сразу насчитал штук 5. Да и на подходе могли быть еще, ОПГ ведь крупная. Заметил, как напрягся Орлов. Он-то наверняка продумал план засады, как встретить такую орду, а тут явился я с предложением сложить оружие. И учитывая, что Мирон – единственный бугор с боевым опытом среди зареченских, неудивительно, что в прошлый раз братва ловушку не распознала. А это значит, Мирона и тогда схватили. Но кто его сдал? Свои или чужие? Надо узнать, когда все закончится. Я кратко сказал Орлову, что делать. В основном, молчать, и чтобы больше никто не тянулся к оружию. Договоримся. И так, машины остановились недалеко от нас. Джипы дорогие, тут и Чероки, и Шевроле самого Артура, два крузака и поджирик Чапая. Этот идиот приехал сам, он не догадывался, что его тоже определили в расход. Чапай, в любом случае покойник, что в первой жизни его расстреляли вместе с остальными, что в этой он тоже не выпутается. А сидел бы ровно, хотя он ведь бандит, а у большинства бандитов судьба одинаковая, могила или зона. Зато это подсказало мне возможный выход. Артур не может отступить, не теряя лица, ведь одного его бригадира избили, другого похитили. За такое полагается жесткая ответка, чтобы пролилась кровь или чтобы виноватый пошел на очень серьезные уступки. Он просто так все не оставит, ведь среди бандитов уронить свой статус – это большая потеря и опасные последствия. Но если намекнуть Артуру, кто все это придумал, он сможет обвинить Чапая и того, кто стоял за ним, и в итоге вырулить. Мне Артура не жалко, бандит он опасный, крови за ним много, рано или поздно он все равно сядет, или его убьют. Мне-то главное, чтобы сейчас он отстал от парней, а парни, в свою очередь, не убили его и не стали еще одной бандой. Вот и он сам вышел, в кожанке, лыба до ушей, руки в карманах. Единственный среди всех знакомых мне бандитов его ранга, кто часто улыбался, впрочем, менее опасным от этого он не выглядел. Верхушка его банды была рядом с ним. Все смотрели на меня, любопытно им, что это я тут делаю. То, что я мент, их не остановит, посчитают угрозой, замочат, все равно место безлюдное, никто не узнает. Но сегодня не их день, а мой. Это что, ты от них будешь? Спросил Артур, продолжая дружелюбно улыбаться, хотя взгляд у него был настороженный и холодный. А Орлов че, куда зашкирился? Он же старшой. А ты сам что, Артур, не хочешь со мной все обговорить? Спросил я в ответ. Ты же не по воровским понятиям живешь, чтобы с ментом западло было базарить, и запросто с нами встречаешься, когда тебе надо свои вопросы решить. Что сейчас не так, все-то ты знаешь, он хмыкнул и шагнул вперед. Ну давай, побазарим с тобой, начальник. Это же не стрелка у нас, а разговор по душам. Худой мужик в затемненных очках из его свиты заметно напрягся, но промолчал. Вмешиваться в разговор, который ведет пахан, без его разрешения, чревато большими проблемами. Должно быть, это Серый, если не путаю, у него на кистях и пальцах видны тюремные наколки. Всех бригадиров я узнал, хотя часть из них видел только в качестве трупов, когда их перестреляли. Только не здесь, а прямо на шоссе, где и была засада в первой моей жизни. Смуглый армянин Шава, толстый Муха, здоровенный Крокодилыч, тощий Лопатой, тот самый усатый Чапай, который сейчас громко чавкал жвачкой. Но, присмотревшись ко мне, он так вылупил на меня свои зенки, будто увидел самую невозможную вещь в своей жизни. Чует, чем для него это пахнет. «Раз ты здесь, — начал Артур, — то значит, как мент ты говорить не можешь, и говорить с тобой, как с ментом, я не буду. Ты сам сюда вписался, мы тебя не звали, мы не в городе, а ты здесь не для того, чтобы свою работу делать. Ты же в тяжах работаешь, трупов смотришь и убийц ищешь. Я здесь как мент. Мне, знаешь ли, положено пресекать подобные вещи, хоть в городе, хоть в жопе мира, в курсе же. А что пресекать? Артур развел руками. Трупов тут нет, мы ничего не нарушаем, а вот вопросы есть. Похищение людей, вроде бы как, по твоей теме, или нет? Вот и хочу понять, что, Он напирал и задавал много вопросов, хотя совсем уж на жаргонные словечки почти не переходил. В таких стрелках я, конечно, никогда не участвовал, под прикрытием не работал, но саму суть я знал. Кто задает вопросы, тот ставит себя в главное положение, ведь собеседник должен на эти вопросы ответить. Так что инициативу надо перехватывать. Да и козырь у меня был. Да тут с этим мы порешали, спокойно и расслабленно сказал я. Все на месте, и даже тот, кого твоя братва на кладбище привезла убивать, тоже здесь, смог от них уйти. А что удивляешься? Не слышал про это? Ты про что? Артур нахмурил брови. Вот этого он точно не знал, судя по тому, как удивился. Зато Чапай даже перестал гонять жвачку во рту, замер и весь взмок, лоб аж заблестел. Носом шмыгает падла, глазки бегают шакальи. Спроси у своего человека. А вот, кстати, Мирон, жив-здоров. Его-то никто могилу не заставлял себе копать. Это твои люди, Артур, на пацана первыми наехали. Не в первый раз причем, а парни давали ответку. Мирона развязали чуть раньше по моему приказу, и он оказался не таким бронелобым, как про него говорили, согласился, что не будет доводить ситуацию до крайности. Ну а учитывая, что при нем был обнаружен ТТ, который мне показал Орлов, я мог крепко выкрутить Мирону яйца при поддержке РУЭП. Он это понимал и взамен на то, что я закрою глаза на его ствол, пообещал, что претензий высказывать не будет. Сейчас он показался всем у входа в то здание, что орловские облюбовали себе в качестве временной базы. Все так же в трусах и майке, но на плечи накинул чей-то военный бушлат. Все с ним хорошо, только глаз подбитый. А че с мордой, Славка? Спросил Артур, называя его по имени. С лестницы упал, Артур. Отозвался тот с усмешкой. Мирон то ли хитрил, то ли и правда опасался, что парней, прошедших Чечню, накажут из-за него, но обвинять их ни в чем так и не стал. Может, афганец хотел проявить солидарность с ними и жалел их, кто его знает. А встреться он с ними сразу сам, вместо Чапая, конфликта бы не было. Да вот только эту встречу он провел бы намного эффективнее, и парней бы точно затянуло в бандитскую жизнь. Вот твой человек, видишь, я показал рукой, на месте. А вот тот, которого твои ребята на кладбище увезли. Игорь, подойди, расскажи, что было. Вот они меня и запихали в тачку, а перед этим по кумполу огрели, высказал тот, выходя из толпы следящих за нами парней. На красном поджирике, вон на том, Атаха видел все, но вмешаться не успел. Игорь в развалочку подошел ближе к нам, а я глядел на Чапая и явно видел, что на нем уже лица нет. Не ожидал, что это всплывет, думал, все шишки упадут на Артура, а не на него самого. Предъява серьезная, тихо сказал Артур. Обоснуй ее, пацан. Так говорю же, двинули мне по башке, увезли на кладбище, лопату в зубы и говорят, копай. Сами маски надели, значит, запугать хотели, а не мочить. Сначала тебя упоминали, а потом промеж собой говорили, что это Чапай приказал, а я услышал. Поэтому и шмалять начали. Ну это когда я убег уже, вдогонку. Но я быстро бегаю, еще и лес помог. Да в натуре, вы че какое-то фуфло гоните? Взревел Чапай, будто только сейчас пришел в себя. Че он гонит, Артур? Мы че, сначала с мусорами базарим, а они нам какие-то предъявы беспонтовые кидают. И что теперь, будем? Давай, Игорь, с козырей ходи, подсказал я. Одного я узнал, отозвался он с веселой ухмылочкой. Он в маске был, да голос знакомый, и по бровям я увидел, у него их почти не растет. Васька это Рубцов, с моего двора, сеструхе еще моей угрожал, падла. А я еще думаю, откуда ваши про нее знают, а этот Васька под твоим Чапаем ходит, добавил я. Наверняка я этого не знал, но судя по изменившимся лицам бугров, как они начали переглядываться, понял, что угодил в точку. А главное, Чапай замолчал, уже не зная, что сказать, только глаза пучил, что-то мекал. Когда молчишь, значит, не прав. Это и убедило Артура в том, кто виноват. И чё ты заткнулся-то? Артур тоже это заметил. Твой это человек, знаю, что твой Васька Рубец, помню такого. Да, но, проблеял Чапай, молчал раньше, вот и молчи теперь. Артур поднял руку. Улыбаться он не переставал, но улыбка стала совсем хищной. Пацана, значит, увезли на поджира, ты сбежал? Он одобрительно посмотрел на Игоря. Ты крутой, но одного не пойму. Вы что, Мирона менять на него хотели? Сами его взяли? Или кто подсказал? Вроде того, подал голос сам Мирон. На хату завалились к моей тёлке. Не знали, что пацан свалил уже сам. Пацаны ЧПЭ в него стреляли, а он молоток не сдрейфил. После Грозного-то таким не напугать. Стреляли, значит, Артур посмотрел на него, потом на Игоря, потом на Мирона. И все же, ты не понял главного, Артур, произнес я уже тише. Не видишь разве? Подстава эта, стравливать вас начали. Все как по нотам разыграли, а ты повелся. И по итогу хотели, чтобы вы друг на друга поперли, чтобы здесь сегодня стрельба началась. Чтобы ты приехал и получил автоматную очередь от бойцов, которых просто-напросто к стенке прижали. Вот как, Артур покачал головой. А то тот кусок набережной, знаешь ли, всем хочется получить, а ты там засел, на своей половине. Много кому это не нравится. И кое-кого подговорили из твоих, чтобы вмешался и еще больше подгаживал, вопреки твоим приказам. А ты и сам умный, разве не видишь, твоим интересом воспользовались, чтобы стравить. Это я еще успел вмешаться, а то бы стрельбы точно дошло. А парни, сам уже понимаешь, тертые, не прогибаются. Вижу, он хмыкнул. Ну лады, а вот что дальше-то они делать будут? Без дела по улице шататься, к тебе не пойдут. За ними присматриваю я. Я произнес это с особенной твердостью и сделал шаг вперед. И не только я, нечего им в бандитах делать. Так что все наезды на них будем рассматривать очень внимательно, а то многие им навредить хотят. Пусть живут спокойно, заслужили. Артур думал недолго. «Поехали, Мирон», — распорядился он. «Претензий к пацанам нет, на них наехали, те дали ответку, все по делу», — Артур усмехнулся. «Ты только под замес попал, Мирон. Что сам думаешь? Да какие претензии?» Мирон покосился на Орлова, а потом на меня. «А вот что с кладбищем вышло, вот это не дело», — Артур почесал затылок. «Серый, рассчитайся с ним, а с остальным разберемся сами, меж собой». «Само собой, наказывать при нас ЧПЭ он не будет, потому что вопрос серьезный для авторитета банды, чтобы выносить ссор из избы, особенно при менте». Серый, поморщившись, полез в карман, достал оттуда скрутку купюр и сунул Игорю. «А про твои слова подумаю, Васильев», — продолжил Артур, вдруг как-то резко словно прибавив в возрасте. «Может, устал или, как и остальные раньше, почувствовал, что костлявая только что прошла очень близко. Подумаю, а пока все при своем. Поехали». ЧПЭ в его машину не пустили, он сел рядом с Крокодилычем, чтобы точно не убежал. «Думаю, уже скоро братва выяснит, с кем он работал и кто дал ему команду организовать конфликт и подставу. А учитывая, хотя турок этого прямо и не говорил, что у Зареченских сидит крот, скоро об этом узнает не только Артур, но и команда из ФСБ, что скрытно работает в городе. Да я и сам кое-что выяснил уже через несколько минут. Стволы-то где взяли?» — спросил я у Орлова. «Да там какой-то хрен к нам с Тахой подошел, весь расклад по проблеме знал», — ответил Витя, скидывая автоматы в сумку, один за другим. «Назвался Матвеем, а Таха говорит, какой-то Север, который у слепого в банде». Удивился я. «Я без понятия, Паха, я этих бандитов в лицо почти не знаю. Сегодня только их так близко увидел. Развелось, как псов помойных. Не узнаю я город, Паха. Я его чищу, и ты помогай. Звал же тебя в милицию». Орлов только беззвучно хмыкнул, а я задумался над его словами про Матвея, известного как Север. Вот это можно как-то использовать. Возможно, ЧПЭ выдаст его сам, когда на него насидит Артур, хотя проштрафившийся бригадир мог и не знать всего, его могли использовать как марионетку. А сам Артур, мужик умный, должен решить, что сейчас проще не связываться с парнями, чем потом получить ворох проблем, так что на какое-то время он отстанет от вернувшихся из горячей точки ребят. Я оглядел в сумку, куда скидали оружие, а Орлову выделили неплохой арсенал. Несколько автоматов, гранаты, пистолеты. Парни отдавали это, скрипя сердце. «Давай лучше я избавлюсь», — предложил я. «Меня-то по дороге не остановит». «А, ну давай, брат, выручишь». Орлов обрадовался и полез в карман. «И вот еще, Игорь большую часть нам отдал, на качалку да на все остальное, часть себе. А вот часть, ну, раз ты выручил, то и тебе долю надо, бери». Он протянул мне 300 купюры вечно зеленых американских рублей из той скрутки. Взяткой это не было, ну а играть в честного дядю Степу, когда в кошельке осталось всего 50 тысяч старыми деньгами, я не собирался. Слишком долго я для этого прожил, да и еще неизвестно, дадут ли в этом месяце вообще зарплату или нет. «Не помешают», — согласился я. «Но главное, Витя, теперь всегда ко мне иди, если проблемы. Видишь, обещал, сделал. А ты к нам иди, Без базара, Витя кивнул. Случиться может всякое, а менту не все двери бывают открыты. А ты сечешь, Витька. Сумку с оружием я забросил в багажник отцовской машины. Там был ПМ, он должен быть неплохим, если не китайский, надо проверить. И тот укороченный калаш, тоже не из Китая, а советский, в отличие от больших автоматов. Да и патроны будут к месту, даже к табельному, бывает, не помешают неофициальные боеприпасы. У всех оперов в это время был свой личный боезапас на всякий пожарный. Ну и парочку стволов можно тоже отложить, а то спустит сверху новый показатель, количество изъятых единиц оружия, а у меня уже будет, чем делиться. Но сейчас табельное оружие никто мне не даст, пока официально идет реабилитация, еще дней 10 как минимум. И нельзя забывать, что пока я разбирался с проблемой Орлова, настоящий заказчик убийства отца никуда не делся, а он, судя по тому, как легко идет по трупам, чувствует, что я дышу ему в затылок. И раз в меня стрелял Кузьмин, то и тот, кого я искал, может нанести удар в любое время. И не только в меня. Сан Санычу сегодня повезло. Мало того, что он спокойно балдел дома, пока я носился по городу, так и ужин я ему устроил королевский. Не каждый пес-чемпион с богатой родословной сегодня так хорошо питался, как он. Хотя у Сани в родословной одни ментовские псы, я узнавал, еще с советских времен тянется эта линия служебных собак. Но псу не так и важно, чем его кормили, его радовал сам факт ужина. А пока он ел, глотая все кусками, я позвонил Туркину, и мы забились с ним встретиться завтра с утречка. Потом побрился, погладил джинсы через влажную марлю, чтобы не сжечь их старым черным утюгом. Включил было телевизор фоном, но на ОРТ показывали час пик, где ведущий о чем-то расспрашивал Егора Гайдара, а по РТР шел занудный клуб губернаторов, и дальше я переключать не стал, а просто выключил. «Ну что, Саня?» – позвал его я, когда закончил принаряжаться и нашел одеколон в шкафу. «Гулять, его упрашивать не надо». Пес уже через секунду скулил от счастья, прыгал в прихожке и совал мне в руки поводок. Правда, его тянуло на пустырь, но я пошел по городским улицам, в сторону прокуратуры. По пути добрался до телефона автомата, по памяти набрал номер кабинета следаков. «Слушаю», — отозвался чей-то усталый голос. «А Ирина Полежаева ушла?» «Еще нет». «Позвать?» «Не надо». Будто целая вечность прошла после разговора со следачкой Ириной, когда я обещал с ней встретиться и обсудить разные вопросы, которые касались дела убитого следователя Верхушина. Если бы Зареченские не напали бы на Орлова, уже бы повидался с ней днем, да и заодно хотел проводить ее, а то кто знает, на что способен убийца. И если он подловил тертого калача Верхушина, то и неопытную девочку легко бы обвел вокруг пальца. Да и она, в отличие от него, в ряд ходила с пистолетом. На улице темнело, люди, шедшие с работы, торопились попасть домой. Молодежь шла группками, о чем-то весело перешучиваясь и отсвечивая огоньками сигарет, поток машин ослабевал. Даже подумать странно, что сегодня весь город мог бы стоять на ушах после разборки со стрельбой. Но сейчас на улицах тихо. Я прошел мимо оптического завода, внимательно осматривая площадь, но тетя Маша уже ушла домой со своей торговой точки, а с самого завода по домам расходились рабочие. Здание ГОВТ я обошел стороной, чтобы не пересечься с руководством, и вскоре добрался до прокуратуры. У крыльца курили молодые помощники прокурора и его зам. По именам я их не помнил, пересекались редко, да и различал их плохо, будто все на одно лицо. Помощники так вообще, просто сидели и перебирали бумажки, проверяли на их соответствие законности и прочей бюрократии. На происшествия не выезжали и с нами никак не контактировали. Лишь иногда изредка наведывались в ГОВТ с очередной надуманной и спущенной сверху проверкой. Проверяли ИФС, обезьянник, журнал доставленных и регистрационную документацию в дежурке. Потом испарялись и где-то в недрах своих кабинетов писали справку по шаблону, а потом, спустя недельку-две, в ГОВТ на имя начальника приходила бумажка из городской прокуратуры за подписью прокурора. Представление о выявленных нарушениях законности с требованием немедленно устранить и наказать виновных. Работа у них такая, что ж, а тема их разговора сейчас была понятная. Ночью убили Олега Верхушина, которого они хорошо знали, и вот прибыла комиссия из области по этому поводу. Завтра и к нам нагрянут, но мне пока не придется перед ними отвечать, я же, вроде как, уехал на реабилитацию. Больше ничего, ведь самой крупной и кровавой разборки в городе за всю его историю так и не случилось, и уже это грело мне душу. «Вот навсегда запомнил», — говорил один из помощников, «когда только сюда пришел, меня прокурор, тот еще, старый, послал к Верхушину за подписями в акте, а тот сидел, что-то печатал на машинке, да как рявкнет, Марфа Ивановна, возбудите». А та ему кричит в ответ из своего закутка из коридора, уже возбудила. «Да-да-да, сам-то он к делопроизводителю не ходил», — закивал второй и засмеялся. «Просто кричал в коридор, возбудите да возбудите, чтобы она ему номер дела присвоила». Поначалу угорали, «Ха-ха, эй, это же ты, Васильев, из Угра, уже знаете». Я подошел ближе, придерживая собаку. Тот от громкого окрика про «возбудите» чуть занервничал поначалу, но успокоился, когда я его погладил. «А правда, что ты того мужика прям в глаз пальнул и попал?» Они переглянулись. Такое им представить сложно, они-то из кабинетов почти не выходят. По образованию, гражданские юристы, что-то вроде того, не присматривался. «Я тут пришел поговорить с Ириной Полежаевой, она еще не ушла, ну ты, брат, губу-то себе закатывай хоть иногда». Один из помощников засмеялся. «Стрелок-то ты, может, и меткий, но ей-то как минимум майоров подавай, а не летех. А мы по работе», — отрезал я с усмешкой. «Да и где наша не пропадала? Вот сегодня с ней и прогуляюсь. Не пойдет она с тобой». Тут завелся второй помощник. «На что спорим? На 100 баксов. Не-не-не, тут же съехал он. За столько не собираюсь». Тяжелая металлическая дверь с висевшей на ней объявлением «Не хлопать дверью» начала открываться, толстая пружина заскрежетала, и на улицу выскользнула сама Ирина. Дверь оглушительно хлопнула, но никто и ухом не повел, привыкли уже. «Васильев», — удивилась следачка. «Днем не вышло», — отозвался я, а поговорить обещал. «Могу проводить до дома, если что, мы вдвоем в обиду не дадим. Саня, лапу». Сан Саныч подался чуть вперед, сел, вытянул лапу, а потом пару раз жалобно заскулил, когда ее никто не пожал. «Молодец он, знает, как надо, сколько раз я с девчонками знакомился с его помощью». Вот Ирина сразу не выдержала. «Ой, да, сейчас иду». Она подошла, чуть наклонилась и пожала Санычу лапу, а после погладила по голове. Псу это было мало, и он показал свой козырь, позволяющий найти общий язык с кем угодно, лег и подставил брюшко, чтобы его почесали, а сам при этом дергал задней лапой. «Темно уже, тут уже насел я, давай, доведу до самой двери, с нами никто не кинется». «Ну идем», — Ирина улыбнулась. Помощники начали тужиться от зависти, а я махнул им на прощание и отвернулся. «С кафе не вышло», — сказал я, — «но можем попить дома чай». «Вы уже и на чай напрашиваетесь», — она укоризненно глянула на меня. «Давайте лучше о работе, Васильев, вы мне что-то хотели рассказать про Олега, а сейчас любые детали могут быть важны». «Само собой». Мы перешли через дорогу, прошли у киоска с сигаретами и пивом, и я только собрался быстренько рассказать Ирине некоторые детали, вернее, задать нужную тему, чтобы и она сама мне кое-что поведала о коллегах, как заметил лежащего у киоска человека в темных штанах и китайской ветровке. «Пьяный лежит», — Ирина остановилась. «Замерзнет же, холодно». Сан Саныч потянул туда поводок, а у меня в голове словно звякнуло. «Забыл же, а ведь место-то самое, как было записано в протоколе. Вот киоск, через дорогу, закрытый кинотеатр, там Кросс собирался ставить автоматы, а дальше платная охраняемая стоянка». «Точно оно». К киоску иногда подходили люди, косились на лежащего, но быстро отходили по своим делам. Думают, что пьяный, и действительно народ много пил, кто-то и под заборами вот так валялся. «Значит, придется самому». Я шагнул к человеку, Сан Саныч обнюхал его и лизнул в лицо. Мужик лет 40, лежавший на земле, пробурчал что-то неразборчивое и махнул рукой. На первый взгляд, действительно будто пьяный. «Просто я вот только что вспомнил, что тогда это тело описал участковый, потому что весь Угра был на разборке, и этим трупом заняться было некому. А потом выяснилось, что и криминала не было. Обычный сердечный приступ, который случился на улице, как потом написал Ручка в заключении после вскрытия. Хорошо, что я пошел по этой дороге. Иногда, когда люди видят подобное, они цепенеют и проходят мимо, решая, что пусть этим займется кто-то другой, а не они. Из-за этого и бывали случаи, когда в доме кого-то убивали, а никто из соседей, слыша это, даже не звонил в милицию. Часть людей пугалась последствий, а часть думала, что обязательно позвонит кто-то другой. И нередко бывало, что каждый надеялся на другого, никто так и не звонил. Но помогать-то любят многие, просто надо обращаться не ко всем разом, а к кому-то конкретно. Тогда результат будет. Водкой не пахнет, сказал я, хотя даже не принюхивался. Сердце прихватило. Так, я огляделся. Эй, парень в джинсовке. Да, да, ты. Человеку плохо, сердечный приступ. Там телефон-автомат за углом. Вызови скорую сюда, а я с ним побуду. Парень, который только что прошел мимо, баюкая на руках двухлитровую сиську пива, тут же помчался к телефону. И я уверен, что он добежит до автомата, вызовет скорую и даже покажет им дорогу. Ведь его попросили напрямую. Эй, я постучал в окошко киоска. Человеку плохо, умирает, надо ему под голову что-то положить. Дай что-нибудь. Сидевшая там продавщица, которая, я уверен, давно заметила лежащего, тут же достала свою куртку, мы быстро подложили ее ему под спину, и приготовила воды. Собирались и другие люди, кто-то просто смотрел, кто-то предлагал оказать первую помощь. Скорая приехала быстро. Усталый врач вышел и глянул на лежащего. «Алкашей не возим», тут же заявил он. Сердце у него, загудели собравшиеся разом. Сердце. Врач присмотрелся внимательнее и тут же засуетился. Хоть препараты у них были нужные, повезло ему. Собравшиеся вокруг мужики помогли загрузить его в старую машину. После моей настойчивой просьбы, чуть ли не пальцем пришлось показывать, кто именно, и скорая уехала, включив мигалку. «Вот как», — произнесла Ирина, ежась от холода. «А хорошо, что вы такой внимательный, и как организовали всех. Можно на ты, Ира», — сказал я и посмотрел на часы. «Так, уже совсем поздно, а нам еще надо поговорить о многом. Ну, давай тогда на чай», — пригласила она. «У меня печенье осталось». Ирина пошла рядом со мной, а я еще раз оглянулся на киоск. Действительно, сегодня многое изменилось. И этот мужик, возможно, выживет. И другое важное изменение есть в жизни многих людей в городе, о котором они не знают. Самая известная ОПГ Верхнереченска сегодня так не появилась. Но это палка о двух концах, ведь другое крупное ОПГ никуда не исчезло, будет копить силы. И это может сильно повлиять на город. И уже на следующий день я увидел последствия. Глава 8. Ой, тут у меня не прибрано. Начало было оправдываться Ирина и щелкнула выключателем, расположенным под черным электросчетчиком. Но свет не зажегся. «Все нормально», — спокойно сказал я. «Не графья к тебе пожаловали». «Эй, Сан Саныч, ничего не забыл? Куда это собрался?» Тот издал скулящий звук и сел на коврик у двери в слишком тесной прихожей, думая, куда ему податься, ведь место для него незнакомое. Только сидел и нюхал непонятные запахи. «Лампочка сгорела», виновато сказала Ирина. «Нет, здесь все просто. Я нажал двумя пальцами на белые пробки, выбитые из счетчика. Сразу включился свет, а на кухне громко затарахтел холодильник. Прихожка и правда тесная, Ирина, снимая куртку, постоянно в меня тыкалась то плечом, то локтем. Я по-джентльменски помог ей снять ветровку, повесил ее на вешалку, приделанную к стене, и заметил, как проволочная вешалка начала оседать вперед под тяжестью одежды. «Тут осторожно надо», — сказал Ира, — «а то упадет». «Ну, я знал, что мужа у нее еще нет, но вижу, что нет и парня, раз никто не мог наладить эту вешалку. Хотя с ее-то внешностью странно, что она одна. С другой стороны, следачка держала со всеми вежливую дистанцию, да и в городе она жила еще недолго, а вскоре и вообще должна уехать в областную прокуратуру, если мне не изменяет память». «Это мы быстро», — сказал я и прижал вешалку рукой к стене. «Отвертка есть, прикрутить надо немного, болты отошли, и открой пока ванную для Саныча, а то лапы у него грязные, дождь же был, он тебе все затопчет, а мы обещали, что будем себя вести аккуратно». Сейчас она что-то совсем уж засуетилась. «Квартира-то съемная, неудобно все сделано, я же из другого города, сюда просто назначили, пока». Она открыла дверь в санузел, и сразу зашумела бегущая по трубам вода. Сан Саныч посмотрел на меня и неуверенно прошел вперед. Вскоре раздался скрежечущий звук, когда он запрыгнул в ванну и гавкнул, ожидая нелюбимой процедуры мытья лап. Ирина принесла мне отвертку, старинную, советскую, с красной рукояткой из эбонита. Я прикрутил эту вешалку, чтобы больше не болталась, заодно прикрыл крышку счетчика и подумал, что мне здесь будет чем заняться, если будут приглашать чаще. Раздались щелчки электрозажигалки. Это Ирина ставила чайник на плитку. Я прошел в ванную, в которой повсюду торчали голые трубы и где меня терпеливо ждал Сан Саныч, виляя хвостом. Ванна старая, желтая, исцарапанная, мойки не было вообще, Зато зеркало приличное, новенькое. Полка под ним густо заставлена батареями всяких лаков, шампуней и прочих девичьих прибамбасов. Зато чисто, видна женская рука. У нас-то с Сан Санычем типичная холостяцкая берлога, да и некогда регулярно убираться, учитывая, что я торчал на работе сутками, а жены еще не было. Я помыл псу лапы, уложил в коридоре на коврик и прошел на кухню, заметив, каким тоскливым взглядом он за мной следит. Наверняка думает, что все съедим и ничего ему не оставим. Кухня, типичная, будто ее обставили в советские времена и больше не трогали. Даже старый пожелтевший холодильник Бирюса не залеплен наклейками от жвачек, а мода на магнитики еще не пришла. Сейчас, вскипит, Ирина продолжала суетиться. Куртку она сняла в коридоре, из остальной формы еще переодеться не успела. Кобуры, как я и думал, нет. Тут надо только за ним посмотреть, пока я просто у меня тут ничего не готово, я не думала. Я прослежу за чайником, заверил я, можешь заниматься своими делами. Гостей она принимать не очень умеет, не так часто они к ней ходят. Значит, прокурорские помощники за ней особо и не ухлестывают, хотя чего от них ожидать, кабинетные пацаны побаиваются. Ирина ушла в комнату и прикрыла за собой дверь. Сан Саныч собрался было подойти и поскрестись туда, но я предупреждающе подсокал языком, и он снова улегся и закрыл глаза. Но меня-то не обманет, знаю, что не спит, а ждет гостинца. Вот хитрюга. Ну, я-то мент наглый, не дадут, так сам возьму. Так что открыл холодильник, достал оттуда сыр и масло на тарелке, а из хлебницы, стоящей сверху, половинку буханки белого. Больше особо ничего и нет, следаки тоже весь день на работе. «Готовить некогда. Я могу картошку пожарить», — крикнула она из комнаты. «Вы-то не против, я только за. А как-то проще же все тогда было, без лишней роскоши, ведь все тогда жили небогато. Придешь в гости, пожарит картошки, сало порежут, накормит, напоит и спать уложит. Да и по гостям ходили охотнее. Хотя сейчас это все же не дружеский поход в гости, а рабочая встреча, совмещенная со свиданием». Да и мне уже не хочется тратить время на все эти походы по кафешкам и букеты, я-то человек взрослый, она тоже. Еще холодно на улице, и время позднее. Да Ирина все же не девочка, раз успела отучиться, поработать и стать следаком. Если так подумать, она не младше, чем я сейчас, может, даже постарше. Просто барьеры возводит перед всеми, привыкла держать оборону от всяких ухажеров, но я-то пробивной, сразу иду к сути. Вскоре как сказать, вскоре, по женским меркам вскоре, потому что успел вскипеть чайник и даже остыть, я его снова подогрел, и вот тогда Ирина вернулась, сменив синюю форму на модную в это время цветастую кофту и юбку, под которую надела чулки, и, кажется, успела нанести помаду и пшикнуться духами. Ну надо же, как встречают, не зря я так собирался в гости. Так, вот, печенье я обещала, она полезла в шкаф, встав на носки, творожное. «А собачке можно?» – раздался топот и цоканье когтей по крашеным доскам пола. Саныч уже был на кухне, просительно глядя на миску, в которой лежало печенье. «Одну можно», – разрешил я, – «но не больше, ему вредно, и он сегодня ел». Просящий взгляд собаки будто говорил о том, что я его вообще не кормил неделю или две. Одним укусом он проглотил печенюху и уже ждал вторую. Толстый хвост нетерпеливо стучал по ножке стола. «Все, иди на место». «А то знаю я тебя», — я показал собаке на коридор. «Ну вот еще одну», — пожалела его Ирина. Он сожрал и вторую, потом кусок хлеба и, наконец, удалился. А пока Ирина готовила ужин, я рассказал то, чего она не знала. «Все, что произошло с Олегом, связано с той квартирной темной серией», — сказал я. «Там и квартиры, и два убитых бандита, и погибшая заявительница, еще Кузьмин». И с ними связан бывший следователь по особо важным делам Рудаков. Его машина была у дома Ганса как раз в тот вечер, когда того убили. Есть даже справка по следам шин от криминалиста, он должен завтра ее передать, и мы ее приобщим. Вот и связь, Ирина задумалась и поправила волосы. И это меняет многое. Вообще, я тут выяснила, пообщалась с коллегами, Рудаков и Кузьмин, оказывается, были хорошими друзьями. Их часто видели вместе, и когда они еще работали, и потом, когда они перешли в банк. Ну, вообще следаки и оперы редко дружат, я задумался. А это не Кузьмин пригласил Рудакова в банк? Неизвестно, завтра начальник кадров из Феникса приходит на допрос в прокуратуру, все расскажет. Еще приезжает жена Рудакова, из-за квартиры, тоже вызвали ее на допрос. Может, расскажет, где скрывается ее муж. Одни допросы у меня завтра, она засмеялась, причем очень легко. Даже взгляд стал теплее и уютнее. Весь день расписан до ночи. Ну, а если мы еще кого-то поймаем, то тоже приведем. Будет не скучно, с усмешкой пообещал я. А что говорят коллеги? Жалеют Олега, она пожала плечами и начала чистить картошку, причем аккуратно и быстро. Мне его тоже жаль, хотя я с ним почти не работала, недавно же приехала. А вот Рудакова я не знала, и я тут подумала. Ирина посмотрела на меня очень пристально. Никто в прокуратуре даже не удивляется произошедшему. Так, я понял. Значит, рыльце у него все же в пуху. Ладно, а дело же по серии у тебя теперь? Вас же двое только осталось на весь город. Диме уже не отдадут. Дело к производству я приму. И по квартирам, и по всему остальному буду звонить тебе. Если что, помогай. Она снова заулыбалась. Еще бы, звони. Я кивнул и сменил тему для разговора. И как тебе город? После области, наверное, как деревня воспринимается. Ну, если честно, она наклонилась и достала из плиты советскую чугунную сковороду, покрытую окаменевшими слоями многолетнего нагара. Сначала думала, катастрофа, что и делать. Первый день, все заняты, никто ничего не объясняет, я не соображаю, ничего не понимаю. Потом пришел прокурор, наорал на меня, что я не работаю, пришлось срочно ехать на дело с трупом. Там была пьяная драка с поножовщиной. Прокурор и потом орал, пока я в суд дело не загнала. А там уже судья орала, еще громче, матом всех крыла, и меня, и прокурора, и адвоката. Ирина засмеялась. В общем, все как везде, работаем. Кто судья? Дамира Федотовна? Ну, ей можно, она же в судьях работает чуть ли не со времен войны. У нее даже наган был, она рассказывала. Я хмыкнул, вспомнил, что старая вредная бабка все еще жива. Зато она принципиальная, даже братков садит, они к ней подход найти не могут. Весь криминальный мир области знает, что если дело рассматривает Федотовна, то пиши пропало. Никакого снисхождения и никаких ниже низшего сроков по статье. А сама она к любому начальству дверь в кабинет спинка открывает. Картошка пожарилась, чай налили, а Сан Саныч внимательно смотрел, как мы едим, и ждал, когда угостят его. А Ирина уже расслабилась, смеялась. Я тут как раз рассказывал истории со своей работы. Благо от следовательской работы ее чувство юмора уже немного обросло профессиональным цинизмом, и от грубоватых ментовских шуток она нос не воротила. Или я ей так понравился за период нашего недолгого знакомства, что теперь могу нести все, что угодно, а она будет смеяться. Правда, часть из своих историй я выдумал, ведь они еще не случились, но произойдут в будущем. А кое-что уже действительно было после того, как я вернулся в это время. Так и сказал, перекрестить, чтобы успокоился и на место лег. Ирина уже заливалась задорным смехом, а потом мелом обвести, ага. А потом мы прибежали и выпустили шефа. Он теперь как слово морг услышит, так бледнеет, ха. Я пересел, а то поясница устала от старой табуретки, да и задница сплющилась. Вот, вроде, работаю, она задумалась, всех ваших оперов тяжей знаю. А вот с тобой почти не пересекались, кроме того случая в депо. Так и я тоже недолго же работаю, и в самостоятельное плавание совсем недавно пустили. Меня до недавнего времени вообще стажером называли. Может, пересядем куда-нибудь? Я показал на табуретку. Такие не рассчитаны на долгое сиденье. Да, можно в комнате, там диван хороший. Она показал рукой на дверь. Можно кассету включить. А в депо у вас, ой, у тебя... Так быстро вышло. Если выходит найти злодея по горячим, это же замечательно. Ой, я тут вспомнила. Мы перешли на диван, что удивительно, совсем новый и удобный, но над ним висел такой старый советский ковер с узорами. Я развалился на диване, Ирина села рядом, достаточно близко, чуть прикасаясь ко мне бедром и плечом. Думал, отсидит, но нет. Я чувствовал ее тепло. Приятно. Надо же послезавтра вести дружине на наследственный эксперимент. Этап из СИЗа заказала, привезут его в Ивск вам. Это же ты его поймал? Мне там девочка рассказывала, дочь его сожительницы, как ты его вытащил из ванной, а он будто стрелять хотел из обреза. Взахлеб так рассказывала, Ирина посмотрела на меня. Прямо запомнила тебя. Было дело, я сел еще ближе. Работа в убойном такая, бумаги заполнять да убивцев искать, но иногда выходит и спасти кого-то. Главное, шанс не упустить. Тебе уже многие должны, она не отсела дальше, а напротив, будто сама придвинулась, глядя мне в глаза. И та девочка в подъезде, и мужчина тот, сегодняшний. Ну, хорошо же вышло, я наклонился к ней. Там фильм новый, включить хотела, Ирина начала было вставать. Потом, я положил ей руку на нежное плечо, провел по спине, определяя, где там у нее замок лифчика, и притянул к себе, а она сама подалась вперед. Не до кассет сейчас. Целуясь, мы упали на диван. Я краем уха услышал, как хитрый Сан Саныч прошел на кухню искать вкусняшки, но мне было не до того, чтобы его останавливать. Утром я проводил Ирину до ее работы, потом завел Сан Саныча домой и направился в чебуречную напротив ГОФТ. Сюда Шухов все равно не заходит и меня не засечет, хотя, говорят, когда он сам был опером, то трапезничал здесь постоянно. Пришел туда, позвонил отцу в кабинет и предложил попить чай. Он согласился, а я пока занял место за столом в углу и заказал несколько чебуреков, благо, деньги у меня были. Кажется, пока я не смогу вернуться в кабинет, это место будет моей базой и точкой встречи с коллегами. Жаль только, что здесь негде писать, ведь клеенки так сильно пропитались жиром, что к ним все постоянно прилипало. Кассир и повар курили на улице, клиентов все равно кроме меня не было. На маленьком телевизоре мелькала заставка передачи «Смак» еще старого образца, где не готовили яичницу, выводя название программы кетчупом, описали краской на стекле. Отец пришел быстро, усталый, глаза красные, на лице щетина. Кажется, домой он со вчерашнего дня не возвращался. Да там в районе катались, пояснил он, сложил чебурек в два раза, съел в пару укусов и отпил чай могучим глотком. Только после этого уставился на меня. А ты чё это не в области, у тебя же реабилитация, вроде. Некогда, батя, надо дела допинать. А мне шепнули по секрету, отец хитро посмотрел на меня, что ты вчера Артура загрузил, когда встречался с ним. Что там случилось, тебя все равно не было на месте, пришлось своими силами. Вкратце я рассказал ситуацию, не упустив и то, что Орлова провоцировал человек из банды Слепого. Отец глубоко задумался, а ведь чуть не упустили их, наконец, произнес он и взялся за второй чебурек. И смежники вчера суетились, отвлекались, но у них и без этого хватало забот. Ну, зато вопрос решился, от парней пока отстали. Крови не пролилось у нас, а вот Чапы, чую, не жилец более. Но плакать не будем, и темнухи, надеюсь, не повиснет. Тело-то вряд ли найдем. Отец очень внимательно посмотрел на меня и довольно хмыкнул. Рассуждаешь, как волк, это плохо, наоборот, далеко пойдешь, сказал он. Тебя точно надо к нам. Хорошо еще хоть к тяжам взяли в отделение, а то бы тогда попал к имущественникам, а там в этой рутине даже думать некогда. Сутки носишься, ищешь украденные шмотки и всяких куриц, а потом пишешь и пишешь. У вас тоже рутины до хрена, но хотя бы есть, где мозгами пораскинуть. Но все равно, это же была не твоя задача. А какая разница? Представь, пострелялись бы они, кому бы пришлось ехать и эти трупы пересчитывать. И то верно, он усмехнулся. Там бы такое побоище случилось, не разгребли бы. И чего ты хотел поговорить? А об этом деле, о другом, о Кузьмине. Да не парься ты насчет Борьки, отец отмахнулся. Он сам решил по этой дороге идти, хотя я ему предлагал, как выпутаться. Я не из-за этого. Хочу понять, как он с серией связан. Вот это хороший вопрос. Он и в Угроже работал, еще инспектором, и к нам когда попросился, я его сразу без вопросов взял. А вот стоило бы их задать, потому что уже потом присмотрелся, понял, что он это. Что? Спросил я, когда отец слишком уж задумался. Честно, только между нами, он нагнулся чуть вперед. Жил он не на одну получку. Осуждать за это, знаешь, сложно. Много кто из наших и ваших на стороне заработок имеет. Но надо твердость характера проявлять. Ведь одно дело, шабашка какая-то или благодарность от спасенного, а другое, когда начинаешь целенаправленно использовать положение для заработка. Договариваться за деньги на что-то глаза закрывать, а потом и сами взятки брать. И Кузьмин их брал, за руку не ловили, отрезал отец. Подозрения были, не оправдались. Но он стаж потом выработал и ушел на пенсию по выслуге, устроился в банк, в тот самый, что короче. Он явно сказал больше, чем хотел, но все-таки успел остановиться. Короче, ушел и ладно, бабки там исправно платили, у нас кто-то ему даже завидовал. А вот когда мы начали с этим Фениксом работать, предложили Борьке посотрудничать, с нами же все-таки раньше был, да ты и сам тогда в кабинете слышал, что он сказал. а потом раз, и отец пожал плечами. Вот до чего докатился. Я тут узнал, что он, оказывается, был в хороших отношениях с Рудаковым. Семьями дружили, на шашлыки ездили, в кабаки ходили. Такое было, да, он отпил чай и осторожно поставил кружку на стол, причем она даже не стукнула. Сейчас основная версия, Борька Кузьмин, используя свои старые наработки еще по УБАП, набрал себе банду из всяких личностей, типа того же Семы и Ганса, может, кого-то еще. А Рудаков, за их деньги делал отказные по заявам о безвести пропавших стариках, позволяя оставаться в тени, а через банк отмывали доход от продажи квартир. А вдруг там Рудаков всем рулил, предположил я, да и приватизированные квартиры, знаешь, денег стоят, и для небольшой банды из нескольких человек, куш прямо неплохой, и посторонних там нет, закрытое общество, никто лишнее не прознает, вряд ли следок рулил, с сомнением произнес отец, хотя в наше время чего только не бывает, вообще мы думаем, что когда ты увидел серию, и мы их начали прижимать, Борька начал поспешно избавляться от коллег, а потом испугался, что мы свяжем его с ними по старым материалам, и решил избавиться лучше от нас с тобой, чтобы наверняка себя обезопасить. И банк опять-таки, а смежники все на кросса думают, он хмыкнул. Все так серьезно, я задумался, риск избавиться от нас высокий, последствия опасные, да и мы его даже не подозревали, он с Гансом и остальными вообще пока никак не связан. А вот Рудаков, другое дело, версия требует доработки, отец кивнул. Возможно, в банде был кто-то еще, и вот когда на Рудакова вышел Верхушин, оба запаниковали. Все равно не бьется, сказал я, покушение на тебя они начали готовить до того, как я поговорил с Верхушиным. Вот и я про что, не все бьется, надо дорабатывать. А вообще, отец задумался, вот Борька всю жизнь на работе, но вот что за ее пределами было, он не особо нам открывался, секретничал много. А вот Витька Иванов, сходи-ка ты к нему в больничку. Мы его в местное оставили, в областной госпиталь не повезли. Он Борьку лучше всех знал, хотя друзьями они не были, собачились, как вы с Толиком. Мы с Толиком сработались, не собачимся, я усмехнулся. Вот и хорошо, ладно, схожу сегодня к дяде Вите. Сходи, а то он подставился под пулю. Теперь лежит, скучает, рад будет, а я пока дам команду, чтобы за Севером присмотрели, чтобы он тех твоих ребят не трогал, не думаю, что сподвигнется, но все же, раз ничего не вышло, то он сделает вид, что ничего и не было, но на всякий случай надо ему намекнуть об этом, смежники, думаю, тоже этим займутся, а сливать это Артуру не будете, решил я уточнить, еще чего, чтобы они тут бойню устроили, возмутился отец, но зато у нас будет козырь, ну и заодно гарантия для тех парней, что если Север или Слепой решат с них что-то требовать, мигом огребут от всех, кого можно, понял, я пока тачку твою возьму, погоняю, ты все равно на работе, да без проблем, Ру обхитрил, но у них свои методы работы с бандитизмом, а я со стороны видел далеко не все, про ФСБ вообще молчу, даже отец вряд ли знает, что именно они тут разрабатывают. Я распрощался с отцом, а затем зашел к нему в квартиру взять ключи, но не от москвича, а от гаража Сережи, отцовского соседа. Тот уехал на заработки аж в Португалию, работать строителем, ключи от квартиры и гаража оставил отцу, чтобы тот присматривал за всем. Машины у него не было, но зато в гараже хранились инструменты, ну и заодно часть арсенала, полученного Орловым от блатных, я туда тайно перевез, и с этой посылкой я направился на встречу с турком в оговоренном месте, недалеко, кстати, от ГБУ орловских ребят, тот был чем-то недоволен, здорово, Паха, он вышел из девятки и открыл багажник, а чё ты мне не сказал, про что, про пушки, выпалил турок, воры отдали оружие Орлову, а ты молчишь, узнали случайно, я и не скрывал, вот, все тебе привез, я поднял тяжелую рисовку, не добавив, правда, что часть оружия, которое было получше, перекочевала ко мне в другой тайник, все с точностью до каждой патрона, пересчитай, ну-ка покажи, он поставил сумку к себе и проверил автомат, его номера, хотя китайские, че их там смотреть, ладно, а то мне ночью сегодня выволочку устроили из-за оружия, поступила оперативная информация, что парни Орлова на стрелке были вооружены, а я не в курсе был, чудом стрельба не началась, я их успел найти, говорил же тебе по телефону, ты не слышал, да мы за пределами города были, пояснил он, захлопнув багажник, хватало вопросов с кроссом, И тут еще Артур высунулся. Хотели перехватывать его по пути или там на точке пасти. Да мы про эту точку узнали, когда все закончилось. Да и людей мало, как разорваться. Кого-то другого пасли. Если будем тебя привлекать, Паха, то расскажу. Турок нахмурил брови. Возможно, будем звать, раз ты в городе остался, а вместо тебя в области Женька в потолок плюет да медичек щупает. Но дело важное, да, погнал я, Паха. Кстати говоря, раз с Артуром ты сам поговорил, мы сделали намек Северу, чтобы не лез, куда не просит. И что, блатной с вами говорил? Спросил я. Когда надо, они говорят, он хмыкнул. Это на публику понты, а сами-то они хитрожопые, не тупые. И кстати, вот тебе премия от нашего руководства. Будем работать с тобой дальше. Ну, премия, сказано громко, это просто квитанция, зато не помешает точно. Тогда счет мобилы пополнить было сложно, карточки пополнения мало где встречались, вот и оплачивали, в основном, через кассу оператора. И теперь мне пополнили мобилу аж на $50. Неплохо, смогу звонить везде, куда надо. Слишком к ней привык за годы первой жизни, и сейчас с трубой стало сподручнее. Теперь пора проведать дядю Витю, а заодно и проверить вчерашнего мужика, что я выловил у киоска, все ли с ним хорошо. Я поехал на отцовской машине в приемный покой, спокойно заехал на территорию, даже не пришлось показывать ксиву, цепь на въезде была опущена, и остановился рядом с машиной скорой помощи. А тут наши, с другой стороны торчала серая служебная шестерка. Водитель Степаныч, облокотившись на капот, травил санитарам анекдоты. Приходит новый русский, говорит, хочу сотовый телефон купить. У него спрашивают, так вы же уже только в этом месяце 5 телефонов купили, зачем еще-то один? Теряете вы их, что ли? А новый русский такой, нет, не теряю, просто в предыдущих батарейки сели. Степаныч громко заржал, прикиньте, батарейки сели, и он новые покупает, ах-ха-ха. Кого привез, Степаныч? Я поздоровался с водителем. Так коллег твоих, якута с молодым. Их я встретил внутри. Сияющий Толик игриво улыбался медсестре, пока якут смотрел записи на посту. О, Паха, все никак дома не сидится. Толик сразу протянул мне руку. Пошли, братан, поработаем. А правда, что ты вчера Ирину, следачку, проводил до дома? Ух, хороша девка. А вы там с ней часом не? Парень изобразил недвусмысленный жест, похлопывая открытой ладонью сверху кулака. Брешут, я хмыкнул. Гонишь, вас видели. А что здесь случилось? Перевел я разговор в рабочее русло. Ну, думаю, произнес якут, тебе это будет интересно, опер, добавил он, чуть хмыкнув. Тяжкие телесные наклевываются, избили сильно парня одного, вытащили из машины и побили. Наш общий недавний знакомый, кстати, что там опять случилось? Спросил я. Пошли, раз здесь, он в палате, заодно и выясним детали, кто его так отделал. Глава 9. Сначала я думал, что это попал кто-то из орловских парней или даже Федюнин, раз его знает якут. Но когда поглядел в журнал на посту, увидел фамилию, все понял. Толя, позвони пока в инспекцию по делам несовершеннолетних, сказал якут, поправляя очки. Пацану же 17 еще, и в дежурку брякни, пусть следака зовут. Сразу понятно, о ком он. Даже сначала прошел холодок, неужели это отчим сорвал на пацане злость? Надо узнать. Пришлось подождать, потому что пацана вдруг из детского отделения начали внезапно перевозить в отдельную палату во взрослом, причем с неплохим ремонтом, шторами на окнах, и не простой старинной пружинной кроватью, а более дорогой импортной. Сюда помещают больных только за неплохие деньги. Артур сказал, что ему с малолетками-то лежать, скучно же, объяснял какой-то широкий браток другому. Он же взрослый уже почти, а сам позже заглянет. Они только что вкатили в палату телевизор на столике. Второй браток держал в руках пустую коробку из-под видика, его уже поставили. Побитый светловолосый пацан, лежащий на кровати, уставился на нас. Как же его звали? Петька, да, вспомнил. Артур же тогда приходил за ним в ГОФТ, когда мы взяли Петьку вместе с теми алкашами. Алкаши, не зная, что он пасынок Артура, хотели взять его на свой налет, но не вышло. Досталось ему. Правый глаз заплывший, на голове повязка, на руке и ноге гипс, нога подвешена. Пацан испуганно смотрел на нас. «Кто так тебя?» – мягко спросил якут. «Отчим, мы переглянулись. Если это Артур распустил руки, наказать его как-то официально будет сложно. Но Петька замотал головой. «Нет», — слабым голосом проговорил он. «Не он, а кто?» «Да я машину взял из гаража, утро этого же дня». «А это твоя машина?» — спросила Светка, сидя на переднем сиденье. «Тебе уже можно ездить?»